Итак, Элли. Да, это я. Сказочное имя. Разве? Парень улыбнулся и откинулся на спинку стула. Расслабленно уронил руку на стол. Элли настороженно проследила за жестом. Брайан. Его зовут Брайан, и он за сегодня 9-й. Ни Эллисон, ни Эллен. Он пожал плечом. Как заколдованная Элла. Вы читаете девчачьи сказки? Улыбка не исчезла. Наоборот, стала шире. Теплая, располагающая улыбка. Уже хотя бы из-за нее можно немного отпустить себя. У меня есть племянница. Брайан потянулся к стакану с янтарными остатками на дне и неспешно покрутил в пальцах. Мышцы спины начали расслабляться. Оказывается, все это время Элли сидела прямая, как стена. Это все объясняет. Она прочесала пальцами волосы, отбросила их назад и тихо выдохнула. Почти конец. Остался последний рывок, и все. Подходя к предпоследнему столику, она уже не знала, чего стоит ожидать, а чего нет. За полтора часа в зале стало душно, жакет прилип подкладкой к коже, и его хотелось снять, но Элли не решалась настолько раздеться. Из 8 предыдущих мужчин симпатичными оказались только 2-й и 3-й. Плюс она поставила только одному. Со 2-м оказались слишком разные системы ценностей. Ну а дальше последовало все не то. Один постоянно шумно откашливался. Не грех, но раздражать начало спустя минуту. На черном свитере 2-го лежали целые сугробы из перхоти. Следующий упорно звал Элли Элеонорой. А тот, что после него, начал в каждой фразе цитировать Шекспира, как только узнал про преподавание. «Чем занимаетесь, Элли?» Голос Брайана заставил вынырнуть из мыслей. Вот опять этот вопрос. Стандартный набор. Имя, возраст, профессия. Элли мысленно поморщилась. «Преподаю литературу в Бристольском». Прозвучало достаточно ровно, без заминок и усталости. Лицо Брайана, однако, вытянулось. «Ого! Группа Рассел!» Он выгнул брови, взгляд сделался восхищенным. «Неплохо!» «И все? Никакого Шекспира?» Элли подалась вперед и сложила руки на столе. «А чем занимаетесь вы?» «Всего лишь автомеханик». Брайан резко взъерошил короткостриженный каштановый затылок. «До вашего уровня далековато». «А он симпатичный. Правда симпатичный. Открытый взгляд, приятная улыбка. Нос немного свернут, но в этом есть свой шарм. Никогда не избегала парней, умеющих чинить машины». Элли прямо заглянула в глаза напротив. «Хотя последние мои бойфренды были из научной среды, но, наверное, только потому, что мне больше негде знакомиться». «Впервые на быстрых свиданиях?» Брайан, понимающе кивнул. «О да, никаких быстрых свиданий, свиданий вслепую, тиндера. А вы?» Он подхватил стакан двумя пальцами, отсалютовал. 5-й мой заход. И залпом опрокинул в себя остатки виски. Счастливчик. У него все это время было чем занять себя. Элли 100 раз пожалела, что не успела взять себе вина в баре. Оно бы очень пригодилось этим вечером. «И вам не надоело?» Она с грустью проследила, как пустой стакан опустился на стол. «Пообещал себе, что это последний раз. Может быть, сегодня, наконец, повезет». Брайан снова пожал плечами. «Как вам мероприятие?» «Не будет никаких разговоров о жизни, работе, родителях?» Элли недоверчиво хмыкнула. «Долго, скучно, местами неприятно». «Надеюсь, меня это не касается?» Он комично выгнул брови. Она хохотнула, не удержалась. С этим человеком стало неожиданно легко говорить. «Вы как раз спасаете этот вечер». «После меня у вас еще один экземпляр». Брайан мотнул головой в сторону столика номер 1. Элли повернулась туда же. «У вас тоже», — выронила она. «И поверьте, она супер». Взгляд замер на белом пиджаке и шее в вороте черной водолазки. Все-таки Ава неправильный организатор. Ну кто так делает? Она будто специально задала вечеру интригу и усадила ее спиной ко всем. Можно поспорить, что она к каждой женщине в зале успела подойти и прорекламировать ресторатора. Сейчас женщина напротив него улыбается так широко, что с близкого расстояния от ее улыбки можно ослепнуть. Сам же ресторатор в этот раз снова повернулся так, что Элли остался только затылок. Айда просила не тратить все силы и вроде бы лектору университета не привыкать к скоплению народа, но эта компания оказалась особенной. Нужно выдержать еще одну встречу, только одну. 7 минут, и можно будет отлепить от кожи скользкую подкладку пиджака. «Смотрю, вы заинтересовались», — ворвался в мысли тихий смешок. «Черт, опять». Элли резко отвернулась и тут же наткнулась на понимающий взгляд. 2-й раз за вечер ее ловят на том, что она зависла на чужом темноволосом затылке. Она откашлялась и снова поправила волосы. «Не сказала бы», — уголки губ дрогнули. «Прикидываю, чего можно еще ожидать. Один из парней до вас ни разу не заглянул мне в лицо и в открытую назвал слишком красивой для моей профессии. Дзинь!» Звон треугольника оборвал фразу. Элли не договорила, хотя вроде бы и сказать-то больше нечего. «Фу!» — Брайан сморщился и хохотнул. «Вы должны сказать, кто это!» Все стулья в очередной раз шумно поехали ножками по полу, муравейник ожил. Элли последовала примеру остальных, быстро встала, одернула платье и стащила свой лист со стола, мгновенно отделила от него ручку. «Никаких тайн. Столик номер 2». Бросила она, на ходу подхватила сумку и поставила плюс в строчке S9 Брайан. За спиной раздался приглушенный смех. «Мудила!» — тихо протянул Брайан. «Милый парень, если и можно с кем-то встретиться повторно, то только с ним. Возможно, он даже согласился бы составить ей компанию на свадьбе. Хотя бы просто ради того, чтобы бесплатно поесть и посмеяться над платьем матери жениха, похожее на многослойный торт. Шафер Пол окажется в пролете, компания на вечер подберется отличная, а будет ли продолжение у отношений, покажет время». На душе как-то потеплело. Рассматривая пометку в листе симпатий, Элли мимолетно улыбнулась и сделала шаг в сторону последнего на сегодня столика. И еще один шаг. Не глядя по сторонам, отодвинула стул, повесила сумку на спинку, прикрепила ручку к листу, положила его на стол и осторожно опустилась на бархатное сиденье. Платье. Долбанное платье. Оно при каждом движении скользит вверх, как у стриптизерши. Элли в очередной раз поправила шелк на бедрах, придвинулась ближе к столу, только сейчас подняв взгляд, и... Тело оцепенело. Сердце сделало кувырок, подпрыгнуло к горлу и замерло мертвой птицей. На нее пристально смотрели глаза цвета карамели. Воздух застрял в легких. Мужчина за столом смахнул с глаз чуть отросшие волосы, скользнул по фигуре прищуренным взглядом и вернулся к лицу. Темные выразительные брови чуть выгнулись, он прикусил чувственные губы с приподнятыми уголками, пытаясь скрыть ухмылку. Почесал кончик прямого носа, провел пальцами по губам. Часы блеснули на запястье, и этот блик заставил впервые моргнуть. Картинка в глазах стала тускнеть, отдаляться, падать на дно колодца, оставив только одно яркое пятно прямо напротив. Такое знакомое пятно. Элли метнула взгляд к бейджу на белом пиджаке. Звуки вокруг померкли. Столик начал накрывать прозрачный купол. Последние 11 лет жизни разом ухнули в бездонную пропасть. Хит. Хитклифф. Хитклифф Феррера. В ушах, как пушечный выстрел, зазвенел звук треугольника.